Страсбургский рулет. 600-800 граммов филе морской рыбы, треска, умбрина, пелонида, 2 сырых яйца, 100 граммов мякиша белого хлеба, 2 головки репчатого лука, 1,5 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки панировочных сухарей, щепотка кайенского перца. Дважды промолоть мякоть рыбы, поперчить, добавить натертый на крупной терке черствый белый хлеб, натертый на мелкой терке репчатый лук, сырые желтки и взбитые в пену белки. Хорошо все вымесить, смочить водой салфетку, выложить на нее ровным слоем фарш, свернуть рулет, снять рулет с салфетки, уложить на смазанный сливочным маслом противень, посыпать панировочными сухарями, сбрызнуть растопленным сливочным маслом и поставить в разогретый духовой шкаф на 30-40 минут. Подавать с зеленым салатом.